Первая книга Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками, в первый месяц. Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов. И в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца — Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея — один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, не в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израхитянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икиша, фикоянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца — Хелец Пилонитянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца — Савохай Хушатянин из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца — Авиезер Анафофянин из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца Магарай Нетофафинин из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея Пирафонянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца Хелдай Нетофафинин из потомков Гофниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у Рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри. У Симеона Сафатия, сын Маахи. У Левия Хашавия, сын Кимуила. У Аарона Садок. У Иуды Елиаф из братьев Давида. У Иссахара Омри, сын Михаила. У Завулона Ишмаия, сын Овадии. У Нефалима Иеремов, сын Азриила. У сыновей Ефремовых Осия, сын Азази. У полуколена Манассиина Иоэль, сын Хидаии. У полуколена Манассии в Галааде Иддо, сын Захари, у Вениамина Иосиил, сын Авенира. У Дана Азриил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не делал числения тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Ионафан, сын Уззи. Над занимающимися полевыми работами, земледелием, Езрий, сын Хилува. Над виноградниками Шимей из Рамы.